учинить непокаянным раскольщикам по прежним указам, того только смотреть, чтобы ложными покаяниями, избыв смерти, не начали тайно простых и неутвержденных людей в свои прелести привлекать, или ушед в пустынные места, собираясь по-прежнему людей льстить и зажигать, а которые раскольщики, собрав людей, сожигали, а сами уходили, и таким ворам, по истинному свидетельству, хотя и покаются, самих без всякой пощады во страх иным таким же ворам сжечь. Говоря о достоинстве архиереев, которых Петр назначил из ученых малороссийских монахов для распространения просвещения между великороссийским духовенством, не забудем предание о деятельности лучшего из великороссийских архиереев, знаменитого не школьной ученостью, но святостью жизни, исходившегося с Петром в усердном родении о благе родной земли. В то время, когда другие духовные лица очень косо смотрели на нововведения, разорявшие, по их мнению, монастыри и архиерейские дома, воронежский епископ Митрофан прославлял намерения государя относительно заведения флота и убеждал народ всеми силами помогать царю в великом деле. Но одними словами епископ не ограничивался. Он привез царю последние оставшиеся у него 6000 рублей на войну против неверных и постоянно потом отсылал накоплявшиеся у него деньги государю или в Адмиралтейское казначейство с надписью «На ратных». Легко понять, как Петр должен был смотреть на такого архиерея, не любя жертвовать ни для кого и ни для чего ничем из вновь вводимого. Петр в угоду воронежскому епископу велел снять статуи языческих божеств, украшавшие домик его в Воронеже, и горько оплакивал кончину святого старца. Но было много людей, которые не разделяли взгляда воронежского епископа на тягости эпохи преобразования. Мы уже видели, как начались и как выражались неудовольствия на Петра за его нововведения. Нововведения продолжались. Началась война, потребовавшая больших пожертвований людьми и деньгами. Рекрутская повинность впервые предстала народу со всею своей печальную обстановку, и ропот усиливался. Крестьянин роптал. Как его Бог на царство послал, так и светлых дней не видали. Тяга-то на мир, рубли до полтины, до подводы. Отдыху нашей братьи крестьянству нет. Сын боярский говорил, какой де он государь. Нашу братью всех выволок в службу, а людей наших и крестьян побрал в даточные, нигде от него не уйдешь. Все распропали на плотах, и сам он ходит на службу, нигде его не убьют, как бы убили, так бы и служба минулась, и черни бы легче было. Крестьянки, солдатские жены кричали, какой он царь, он крестьян разорил с домами, мужей наших побрал в солдаты, а нас с детьми осиротил и заставил плакать век. Холоп говорил, если он, Петр, станет долго жить, он и всех нас переведет. Я удивляюсь тому, что его пося мест не уходят. Ездит рано и поздно по ночам малолюдством и один, и немцам ныне времени не стало, потому что у него тесть Лефорт умер. Какой он царь? Враг, оморок мирской. Сколько ему по Москве не скакать, быть ему без головы, — монах говорил. Навешал государь стрельцов, что полтий, а уже ныне станет их солить. Другой монах сказал на это. Эти полти даром не пройдут, быть обороту от последних стрельцов. Нищий говорил, немцы его обошли, час добрый найдет, все хорошо, а иной найдет, так рвет да мечет. Да вот ж и на Бога наступил, от церквей колокола снимает. Слышались слова «мироед», «весь мир переел», «на него кутил к переводу нет, только переводит добрые головы».